46. Прощай, Америка. Вот, значит, каковы были наши дела. С позорным Фердинандом VII у штурвала, когда мы потеряли практически всю Америку. В промежутке между войной за независимость и 1836 годом Испания лишилась большей части своих колоний в Новом Свете, за исключением Кубы и Пуэрто-Рико. Но процесс начался гораздо раньше. С промашек в колониальной политике и отсутствия перспективы, с нежелания смотреть вперед в лицо новому миру, который уже приближался. И хотя в работе кадисских кортесов, а также в создании ПЭПы, Конституции 1812 года, американские депутаты участие принимали, развод был уже неминуем. Удобный случай для тамошних патриотов, то есть для местной креольской олигархии, искавшей, естественно, собственные выгоды, а налоги Испании пускай Рита Кантаора заплатит, представился на фоне бардака в связи с войной на полуострове, побудивший многих американцев начать действовать на свой страх и риск. А подспорьем этому делу стала та преступная неловкость, с которой король по прозвищу «Носатый», вернувшись из Франции, отменил все свободы, включая и те, которые у них там уже успели появиться. Но даже раньше имел место один красочный эпизод, а именно британские вторжения в Рио-де-ла-Плата. Англичане, всегда готовы истянуть то, что плохо лежит, и закрепиться в Испанской Америке, дважды нападали на Буэнос-Айрес в 1806 и 1807 годах. Но единственное, что им там перепало от совместных сил испанцев из Испании и местных аргентинцев, так это такая трепка, что небу было жарко. Одно из тех славных побоищ, как и тот отпор, что Нельсон получил в Тенерифе, сведения которых британцы, вечно старающиеся замести под ковер свою неудачу, озаботились из своей истории изъять. Тем не менее, одна эта ласточка весны не сделала. Чуть позже, воспользовавшись общеиспанским хаосом, англичане и североамериканцы запустили таки руки в испанские владения в Америке, посылая туда наемников, подстрекая к мятежам и срывая свой куш. Крах, который переживала в тот момент Испания, после Трафальгара у нас даже кораблей в достаточном количестве не было, привел к тому, что это оказалось расплюнуть. И все же сопротивление роялистов борцам за независимость было долгим, напряженным и жестоким к тому же. С признаками гражданской войны. Спустя 3,5 века после Колумба добрая половина боровшихся как с одной, так и с другой стороны оказалась родом из Америки. При Аякучо, например, число роялистов, прибывших из Испании, не доходило и до 900. Дело в том, что начиная с восстания под предводительством Риего 1820 года, испанские войска через Атлантику уже не отправлялись. Солдаты просто отказывались подниматься по трапу на борт, и тамошним вице-королям приходилось обходиться тем, что было под рукой. Как бы то ни было, до битвы при Аякучо, Перу, 1824 год, и при Тампико, Мексика, 1829 год, и испанского отказа от своих прав в Америке 1836 года, через 3 года после того, как наконец-то дал дуба Фердинанд VII, война шла своим чередом. Сражения, расстрелы пленных и зеркальные меры, отличавшиеся крайней жестокостью с обеих сторон. Война эта, безусловно, симпатичной не была. И легкой тоже. С взлетами и падениями, победами и поражениями для тех и других. И даже роялисты, так по-испански, время от времени принимались калашматить друг друга. Всего хватало. И беспримерного мужества, и трусости с предательством. Хунты, созданные поначалу для того, чтобы заполнить вакуум власти, образовавшийся в Испании во время наполеоновских войн, потихоньку превращались в национальные правительства, поскольку из того долгого противостояния, из той жажды свободы и пролитой крови рождались новые испано-американские нации – просвещенные ребята, такие как генерал Сан-Мартин, что успел сразиться в Испании с французами, или великий Симон Боливар, совершали полководческие подвиги и наносили испанской военной машине смертельные удары. Первый перешел через Анды, что оказалось решающим для независимости Аргентины, Чили и Перу, а потом объединил свои силы с войсками Боливара. Того Боливара, кто поставил точку в освобождении Перу, потом освободил Венесуэлу и Новую Гранаду, основал республики Боливии и Колумбии, решительным ударом в сражении при Аякучо, выигранном его маршалом Сукре, окончательно умыл роялистов. Боливару же принадлежит попытка создать, как и положено, Испано-Американскую Федерацию типа Соединенных Штатов. Но это оказалось слишком сложным. На землях, где уже хорошо укоренились, унаследованы от родины матери отсутствие солидарности, зависть и неприязнь. Как говорится, своя рубашка у каждого льнула ближе к телу. Единство, стало быть, не получилось. А что получилось? Так это новые государства, в которых, как это обычно и бывает, простонародье, индейцы и другой неимущий люд всего лишь получили вместо одних хозяев других, с единственным реальным результатом. Как из них раньше кровушку пили, так и продолжили. И за редкими исключениями дела до сих пор обстоят точно так же. Все снится и снится прекрасный сон о свободе и справедливости, которому не суждено сбыться, с одним уточнением — теперь они уже не могут винить в этом испанцев, потому как вот уже 200 лет управляют собой сами.